Глава 38. Ангелина. Если бы не мама, которая в этот момент вместе с Юрием заехала на машине на парковку, а он иногда подвозил ее домой, мы бы наверняка еще о многом поговорили, а может, продолжили бы тот огненный поцелуй. Однако сладкие объятия неожиданно переросли в поход к нам домой вместе с Ярославом. Мама настояла, чтобы мы поднялись оба, и, к счастью, Громов не стал сопротивляться. По пути она наклонилась ко мне и довольно строго шепнула: «Не припомню, чтобы ты становилась вруньей». Я тоже не растерялась и ответила: «Не припомню, чтобы твоя бурная фантазия переросла в реальность». Мы обе хмыкнули и на этом предпочли больше не обмениваться грубостями. А уже дома, за чашкой чая и мясным пирогом, который мама по пути купила в местной пекарне, разговор приобрел, к моему удивлению, дружеские мотивы. Сперва мама внимательно рассмотрела Ярика, чуть ли не с головы до ног. Мне кажется, она даже оценила стоимость его одежды, а затем в ход пошли вопросы из серии: «Кем работают ваши родители? Чем вы сами, Ярослав, увлекаетесь? Хоккей? Ого, это же так дорого! Вот как, планируете переезд? Ты слышала, Лина?» На самом деле я не особо слушала, потому что меня больше волновал поцелуй на парковке. Что он означал? Какими теперь будут наши отношения? В каком статусе мы друг для друга? Я жутко волновалась, что происходящее окажется глупым девичьим сном, и после пробуждения мне будет чертовски грустно. Что касается Ярослава, то он, конечно, пытался отвечать вежливо на блиц-опрос, хотя для него это, в принципе, было не свойственно. Я мысленно за эти попытки добавила парню плюсиков в карму. А когда мама поднялась и пошла к кухонной столешнице, чтобы залить еще воды в заварник, Яр вдруг наповал смутил меня. Его горячая ладонь нашла под столом мою коленку и по-хозяйски обхватила ее. Я вздрогнула, кинула строгий взгляд на Громова, а он отвернулся, словно ничего необычного не происходило. Так мы и сидели минут 10, я не в состоянии шевельнуться, с пылающими щеками и учащенным сердцебиением, и Ярослав, которому, кажется, доставляло удовольствие тайно трогать меня. А минут через 15 мама смилостивилась и отпустила нас в комнату. «Лина!» — перед тем, как уйти, она притормозила меня на пороге. «Насчет твоего очередного вранья». «Она больше не будет вам врать», — вмешался неожиданно Ярослав. Мне стало неудобно, что он услышал. «Я очень на это надеюсь», — фыркнула мама, и только после позволила нам уйти. На негнущихся ногах я завела Яра в комнату и тут же мысленно отругала себя, увидев, что не убрала пижаму в ящик и оставила ее висеть на стуле. На письменном столе были разложены косметические принадлежности, а на прикроватной тумбе божечки лежал мой ажурный бюстгальтер. Я его вытащила, когда искала носки в ящике. Какой позор! «Стой!» — скомандовала я. Громов остановился, облокотившись о платяной шкаф. Я же кинулась спешно убирать вещи, пытаясь привести спальню в порядок. Тем временем Ярослав, кажется, даже не обратил на это внимания. Его взгляд приковала моя белая книжная полка, которая стояла рядом с подоконником. «Ого! Прилично у тебя книг», — сказал он, подходя ближе и проводя пальцем по корешкам. «О чем они?» «О любви». Я, наконец, закончила убирать и уселась на кровать, громко выдохнув. «Однозначно надо всегда держать комнату в чистоте. Никогда не знаешь, кто может зайти в гости». «О любви?» Яр удивленно приподнял бровь, оглянувшись на меня. Он усмехнулся. «Да, о любви. Там крутые парни защищают своих девушек и все дела». Я от чего-то смутилась. В моих глазах Яр теперь тоже выглядел круто, как герой одного из тех романов, что стояли на книжной полке. «И что? Обычно в книгах отвечают крутые парни на такое. Он уселся рядом, наши плечи едва не соприкасались. Я положила руки на колени, натянув на них рукава. Мы вместе сидим у меня в спальне, это точно не сон. Откашлившись, я ответила. Что-нибудь типа «теперь ты можешь не читать романы, ведь у тебя есть я». Хочешь, чтобы я так сказал? Он придвинулся еще ближе ко мне, склонил голову и замер рядом с моим ухом. Я не двигалась, ощущая, как горячее дыхание щекочет кожу. Спину осыпали мурашки. «Честно? Нет, это будет выглядеть странно», — прошептала я, не узнавая свой собственный голос. «Чего я теряюсь, в конце концов?» Осторожно повернув голову, я встретилась взглядом с Ярославом и вновь стала внимательно рассматривать его лицо. Больше всего мне нравились глаза Громова. Они у него были глубокие, серьезные и напоминали замерзший водопад в горах. Когда он хмурился, оттенок, казалось, менялся на более темный и походил на грозовые тучи. «Согласен, потому что в реальности парни так не говорят». Я сглотнула, а Яр дотронулся пальцем до моих губ, проведя подушечкой вдоль нижней. Он чуть нажал на губу, словно ждал чего-то. Может, что я проведу языком по его пальцу. Это было столь интимно, но в то же время безумно нежно. Низ живота окутал жар, который стал расползаться по всему телу. «Знаешь, я не верю в ведьм, но есть ощущение», — его лукавый взгляд скользнул внимательно по моему лицу, — «что ты применила магию». «Говоришь, как книжный краш», — я коротко хихикнула, а Яр убрал руку с моих губ. «Жаль, мне нравилось». «Краш», — он усмехнулся, — жутко звучит. «А мне нравится». «А мне нет». «А мне да», — почему-то упиралась я. «Значит, я твой книжный краш?» — спросил с игривой улыбочкой Яр. Я не знала, что ответить, поэтому молча смотрела на него, и тогда Громов положил руки на мои предплечья, наклонился и коснулся своими губами моих. Яркая искорка вспыхнула у меня в груди, обжигая каждый орган внутри, словно я тону в тихом океане, а мое тело и не мое вовсе. Однако поцелуй довольно быстро прекратился, потому что в комнату постучали. Яр отстранился от меня, тихо выругавшись. Я же смущенно опустила голову, поднялась с кровати и поплелась открывать. «Уже поздно», — сказала мама, стоявшая на пороге. «Вы правы», — ответил Ярослав, вырастая за моей спиной. «Вы еще слишком молоды, чтобы становиться бабушкой». «Да как вы...» Вырвалось у мамы, но Громов уже шел в коридор. Вот такой он был, дерзкий, грубый, убивавший правдой любого. И плевать ему было на чужое мнение, плевать даже, кажется, на весь мир. Если честно, я немного завидовала Яру. Он был выше окружающих, и в этом была его сила. Мы скупо попрощались, пообещав друг другу списаться или созвониться позже. А пока я закрывала входную дверь на ключ, меня ждала мама. Ее руки были скрещены на груди. Взгляд суровый, губы сведены в тонкую нить. «Что?» — устало спросила я. «Поход к врачу еще в силе?» «Лина, мне не нравится твой парень. Он грубиян. И вообще, как вы могли втянуть в вашу аферу еще и мать Лили?» «Ты так изменилась?» «Я правда была с Лилией, но она поругалась с парнем, и не знаю, интересно ли тебе все это. С парнем? Ох!» Мама вздохнула, а я решила рассказать ей правду. Заодно похвалить Ярика, ведь он на самом деле очень помог. «С ума сойти! А мать Лильки в курсе?» «Без понятия, но ты ей не говори, пожалуйста. Не сдавай меня», — попросила я, вспоминая былые времена. «Раньше мы с мамой общались, как близкие подруги». «Не сдам», — согласилась она. «Но пообещай», — уже более мягким тоном произнесла мама. «Что именно?» «Что вы будете предохраняться», — выпалила она. Ох, как мне стало стыдно, до самых кончиков ушей. «Мам», — пропищала я. Она лишь отвела взгляд, намекая, что разговор окончен.